И станцию никто не станет меня искать. Там я и заночую. Может, даже проведу несколько дней, пока не попаду на борт. Вопросом жизни. Вы тоже. Я не обратил внимания на ее невольное восклицание. Об этом я и говорил из аптеки по телефону. Я поинтересовался, свободен ли 14-й коттедж. Они сказали «да». После чего я попросил забронировать его за мной. Мол, друзья, которые остановились там проездом, рекомендовали мне этот домик, ибо из него открывается самый красивый вид на окрестность. Так оно и есть на самом деле. К тому же это самый уединенный коттедж в той части блока, который выходит на море. А рядом чулан, который убрали мой чемодан, когда меня сцапала полиция. При коттедже есть маленький отдельный гараж, куда я смогу управлять машиной, и все это будет без единого вопроса. Мы проехали уже несколько миль, а она все молчала. Она снова надела свою зеленую блузку. Но это, видимо, мало ей помогло. Ее время от времени передергивало от озноба. Дождь сильно охладил воздух. Она заговорила только тогда, когда мы подъезжали к окраине Марбу Спрингс. Вы не сделаете этого. Не сможете этого. Ведь вам придется предъявить документы или расписаться в книге, получить ключи на то. Пойти в ресторан не сможете же вы? Смогу. Я договорился, что домик откроют заранее. И выдадут все ключи. И что мы зарегистрируемся позже. Я сказал, что мы будем благодарны, если нам принесут еду прямо в номер. И не будут нас беспокоить. Я кашлянул, прочищая горло. Я сказал дежурному администратору, что у нас недолгий месяц. Она вполне поняла наше желание побыть наедине. Девушка не успела ответить, как мы уже были на месте. Я въехал в ворота лилового цвета и подъехал к центральному блоку неподалеку от службы размещения, остановив машину прямо под мощным фонарем, который бросал такие черные тени, что мои рыжие волосы стали почти невидимыми под крышей машины. У входа стоял негр в лиловой с голубым форме, с позолоченными пуговицами. Я подозвал негра. «Как проехать к 14 номеру?» «Мистер Брук?» Я кивнул, и он продолжал. «Я приготовил ключи. Туда, пожалуйста». «Благодарю». Я посмотрел на него, седой, согбенный, тощий, выцветшие старческие глаза. «Ваше имя?» «Чарльз, сэр». «Принесите немного виски, Чарльз». Я дал ему деньги, только шотландского. И бренди. Мне действительно повезло. Хорошо, сэр. С таким же успехом спасибо. Наткнуться на винты. С этими словами я поехал вдоль блока к номеру 14. Он находился в конце узкой косы, между заливом слева и круглым плавательным бассейном справа. Дверь в гараж была открыта, и я въехал прямо внутрь. Выключил фары, закрыл задвижную дверь почти в полной темноте и только тогда включил верхний свет. Я увидел риф, на который упал вертолет. Слева в дальнем углу находилась дверь, которая вела из гаража в маленькую кухоньку, чистенькую и прекрасно оборудованную, чтобы сварить чашку кофе. Из кухни вы попадали в комнату, которая одновременно была и спальней, и гостиной. Лилового цвета ковер, лиловые портьеры, лиловое покрывало на кровати, лиловые абажуры, лиловые чехлы на креслах и стульях. Видимо, кто-то очень любил лиловый цвет. Из комнаты выходило две двери. Одна находилась слева, в той же стене, что и дверь кухни. Она вела в ванную. В дальнем углу была дверь в коридор. Через 10 секунд я был уже в коридоре, таща вслед за собой девушку. Чулан был открыт, и мой саквояж стоял на том же месте, где его оставил. Я внес его в комнату, раскрыл и собирался выложить на кровать кое-какие вещи, когда вдруг постучали в дверь. «Это Чарльз!» — буркнул я. «Откройте дверь, отступите на приличное расстояние, возьмите у него бутылку и скажите, что сдачу он может оставить себе. Это так и шептать, делать знаки или выскочить в коридор. Я буду следить за вами из ванны, и мой ребенок будет направлен на вас». Она вовсе не пыталась ничего этого делать. Возможно, слишком устала. Измучилась от напряженных переживаний целого дня и обессилила, чтобы отважиться на какие-нибудь действия. Старик вручил ей бутылки, взял сдачу, удивленно пробормотал какие-то слова благодарности и удалился. У человека должны быть